Слава Богу! Знаете, уже 12 часов, уже некоторые в движении. Ну, это нормально. Вы знаете, я очень сегодня благодарен Господу. Я как-то пару недель говорил за хор, что хор хорошо пел. И сегодня я могу вас хвалить, хоть и Александр уже похвалил сам себя и вас. Но я имею большое право хвалить, правда? И благодарить Господа. Потому что они сегодня хорошо пели. И Библия говорит, пусть хвалит чужой язык, а не свой. И я сегодня благословляю именем Господа за ваше прекрасное пение. Я думаю, вам всем понравилось, правда? Александру сегодня, когда задали вопрос в братской, Саш, ты будешь проповедовать? Да нет, я не готовился. Смотрите, что делает Дух Святой сегодня. Сегодня служение по благодати. Александр, я тебе хочу первому сказать, что Господь тебя надыхнул Духом Святым. Я думаю, что вы сегодня довольны его, этим, его проповедью, правда, его речью. Может, тот человек, знаете, недовольный, который, может быть, что-то свое мыслить и думать, но когда ты вникаешь, что поют и что проповедуешь, ты всегда будешь доволен. Я очень довольный, я вам скажу. Я говорю за себя, я довольным пением. Я довольным словом. Я довольный сегодня свидетельством. И сегодня, вы знаете, смотрю на это служение, Духа Святого работа в этом служении. И это служение по благодати. Я сегодня еще довольный, знаете, чем? За этот снег. Я просто радуюсь. Рождество наступает, правда? Как это без снега? А некоторые сидят сейчас, думают, да хорошо, ты на машине. Машина тоже может, знаете, где-то слететь с дороги, правда? И можно тоже упасть. Но за все слава Господу! А вы знаете, когда дети наши были маленькие, как они хотели на Рождество, чтобы снег был? И я думаю, Господи, слава Тебе! За это даже псалом, вы знаете, который сейчас пели. Навеки слава! Наши дети всегда хотели снега. И Господь давал снег, правда? И сегодня, смотрите, знаете, как дети просят, чтобы снег был у родителей. Господь исполняет желание твое. Я благодарен нашему Господу, дорогие братья и сестры, что день рождения нашего Господа Иисуса Христа – это начало всех праздников. Это начало всех праздников. Но первый праздник, знаете, что Он родился, и второй праздник, что Он меня спас. Это самый большой праздник в моем сердце и торжество. Это, что Он меня спас. Я сегодня, вы знаете, не в собрании развратителей, но в собрании святых. И Его сегодня, вы знаете, Рождество, это праздник неба. Праздник неба. Рождение Христа это был большой праздник неба. Хвалы и поклонения, что народился Иисус Христос. Но не только небо. Но и земли. Потому что эта радость дана всем. И сегодня, вы знаете, я смотрю на некоторых, некоторые радостные, а некоторые унылые. То я хочу, вы знаете, вас не обличаю, я не люблю обличать, но скажу, что человек радостный для служения, он больше подходит, чем хмурый та унылый. Вы согласны со мной? Не все отвечают. Для служения Господу человек радостный, он больше. Когда человек радостный, то он всегда всем довольный. И я сегодня доволен за это служение. Что я в собрании в таком радостном и приятном, вы знаете. И когда хор сегодня пел первую песню, вы знаете, какие слова там они пели? Благодарность Господу за радость неземную. А радость нашего Господа Иисуса Христа, которая пришла с небес. И вот почему, вы знаете, Давид пишет псалмы, 44-м и 42-м псалмы и 4-м стихом, то он говорит такие слова. Он меня просто надыхнул, просто надыхает. Давид меня, вы знаете. И он говорит, и пойду я к жертвеннику, к Богу какому? Радости. И веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Вы знаете, несмотря на это время, что уже 5 минут первого, Но Библия говорит, что на небе день и ночь идет слава и хвала. Вы согласны с этим? Читайте Откровение. И там написано, даже чуть выше, что они не имеют покоя. А у нас еще на земле есть и покой, и могу и полежать, и отдохнуть, и посидеть, и денег заработать, и покушать, и полежать на диване. А там Писание говорит, нету, знаете, ни дня, ни ночи, и покоя нету. То куда мы сегодня начинаем, сейчас прославляем Господа в 10 часов, дорогой брат и дорогая сестра, я тебе скажу, что мы сливаемся с небесным хором всегда. И сегодня мы тоже сливаемся с небесным хором. Потому куда бы тебе ни был, не прославлял имя Господа, ночью, утром, рано, или ночью, куда ты встаешь и начинаешь молиться, то слава и хвала твоя сливается с Господом всегда, постоянно. И несмотря, что мы сегодня 5 минут или 10 часов пришли сюда славить Господа, мы всегда в славе и хвале. С нашим небесным хором. Аллилуйя! Дорогой брат и дорогая сестра, едешь в машине, или идешь, где-то в трамвае едешь, или в самолете летишь, всегда слава Господа, и знай, что ты всегда будешь, значит, с небесным хором славы и хвали. А если ночью, то это вообще чудеса. Встать и помолиться Господу, и прославить Господа нашего Иисуса Христа за ту радость, которую Он нам, знаете, подарил. Библия, вы знаете, когда мы читаем Откровение 4.8, то там написаны такие слова. «Взывая свят, свят, свят Господь, Вседержитель, который был, есть и грядет». Постоянно поют, постоянно благодарят Господа Бога. Я вас всех приветствую, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Это очень великие и важные слова. Я вас всех приветствую. Любовью Иисуса Христа. И хочу вам всем сказать и благословить вас, что вы люди, вы знаете, люди небесной радости, о которой сегодня хор пел. Радость неземная. Ты никогда, эта радость неземная надыхает меня всех любить. Я благодарю Господа. Эта радость наземная, знаете, она надыхает меня прославлять Господа Иисуса Христа. Она надыхает. Кто вас надыхает, дорогие братья и сестры? Не разве это радость, которая пришла с небес? Это радость нашего Господа Иисуса Христа. И Слово Божие сегодня уже читалось. Луки, знаете, когда мы читаем вторую главу, 10 стихом, то Слово Божие так говорит. Я возвещаю вам великую радость, которая будет кому? Всем людям, не слышу, всем людям. Дорогие братья и сестры, всем, мне, вам. Вот радость, которая, знаете, я бы сегодня хотел, чтобы вы шли по домам. И знаете, что сделали? И сказали своим родным и близким, поздравляю тебя, дорогой муж, или внук, или брат, или сестра, или сын, с Рождеством Христовым и с радостью Христовой, которая пришла на землю. И ты знаешь, я человек верующий, и хочу тебе сегодня сказать, это мое поздравление. Господь меня слышит день и ночь. Это 100%. И Он отвечает тоже мне. День и ночь отвечает, правда? И если Господь услышит мою молитву, дорогой муж, ты будешь обязательно в числе спасенных. Аминь. Если Господь услышит твою молитву, то ты будешь, дорогой муж, сыночек, будешь в Царстве Божьем обязательно. Вы это исповедуете? Поздравьте их тогда. Скажите, я тебя поздравляю. С Рождеством Христовым и с этим прекрасным днем радости, которая пришла для всех людей на эту землю. И слово радость, вы знаете, куда мы бываем в жизни, каждый употребляем, то это дар. Это дар, правда? Это дар, и его надо ценить, и его не надо терять. Лучше быть в радости, чем быть хмурым и недовольным, и неблагодарным. Вы согласны со мной? Скажите аминь. Ой, поддержите меня. Дорогие братья и сестры, я вас благословляю. Я так понял, что хорист меня поддерживает, потому что я их поддержал. Вы знаете, слово «радость» в моей жизни берется от слова, слово «радость», от слова «рад». Ну, «радость». Первые слова идут «рад». То есть, если человек рад, то он доволен, правда? И мы сегодня довольны и благодарны нашему Господу за Его спасение и за Его рождение. Да благословит всех нас Господь, дорогие братья и сестры. Вот почему апостол Павел надыхает и пишет в своем Священном Писании, когда мы читаем Филиппийцам, 4 глава и 4, знаете, стих, то он говорит, чтобы мы всегда радовались Господи. Вы меня слышите? Или будем заканчивать? Я и так согласен. Вы знаете, что я долго не проповедую. Но я благодарю Господа Бога. Дорогие братья и сестры, но я когда пришел в это собрание, я вас всех узнал. А знаете, почему я всех вас узнал? По духу радости. Может быть, и не все радуются, но я по духу радости вас узнал. Я знаю, что ту радость неземную, которую вы имеете вместе со мною, я благодарю Господа, что вы имеете сегодня Христа в сердце своем. Это, вы знаете, меня утешает, что вы дети Божьи, да? Мы всегда довольны и благодарны Господу за все. Скажи в сердце, я благодарен Господу за все. Исповедуй, дорогие браты, это твое утешение. Я благодарен Господу. Дорогие братья и сестры, я считаю, что вы знаете, радость – это дар Святого Духа. Не все люди имеют радость. Но сегодня нас люди узнают. Как-то мне пришлось за женой недавно быть в поликлинике, и мы так стоим, радуемся, веселимся. И те учительницы, которая, знаете, учила Владика, Рувима, и она так смотрит на них, мы стоим, так радуемся. Говорите, вы какие такие радостные, довольные. Думаю, это мы Христовы. Вот, нас считают, разорвали, конверт прочитали, Степа радостный, жена его радостна. Дорогие братья и сестры, пусть нас считают везде, что мы люди нашего Господа Иисуса Христа, и мы радостны прежде всего за Господа Бога, за Его рождение, за Его смерть, за Его воскресение. И я жду Его, знаете, с нетерпением грядущего Иисуса Христа, где мы сольемся с небесным хором для славы и хвалы. Не будет покоя, и будем всегда славить имя Господа Иисуса Христа, грядущего. Аллилуйя! Дорогие братья и сестры, пусть сегодня Господь всех нас благословит. Я сегодня призываю, вы знаете, к молитве. Я сегодня благодарен Богу, что слово радость, оно началось с небес. Вы согласны? Оно началось с небес. И эта священная радость в день рождения, она достигла, вы знаете, кого? Нас. И я благодарен Господу, что ангел озвучил эти прекрасные слова, которые ангели пели. Послушайте, две песни, которые были спеты, вы знаете. А я вам сейчас скажу, какие песни. Первая песня, которую спели ангелы в день рождения Христа, они пели «На земле мир». И в человеках что? Благоволение. Вам нравятся эти слова? Нравятся. Он мой мир, Писание говорит. Знаете, куда мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, 4 слова. Слава Вышне Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Вторая песня. Вникайте, послушайте, о чем я хочу сказать. Я говорю, что пели ангелы, и что пела земля. Что пела земля? Ученики, вы знаете, какую песню пели? А нету, другая песня звучала, вы знаете, на земле. И она летела в небеса, вы знаете. И она так звучала, что проникало небо. И ученики, вы знаете, какую песню пели? Небо пело нам на земле мир, а ученики пели «Мир на небе и слава в небесах». Это вторая песня от Луки, 19 глава. Почитайте в доме 38 стих. Звучала песня с неба. Мир на земле, а песня с неба звучала. Мир на небесах и слава Вышней. Слава нашему Господу. Дорогие братья и сестры, пусть сегодня Господь всех благословит. Пусть Господь сегодня помажет елеем радости. Пусть если у тебя нету радости, это елей радости, это бальзам нашего Господа Иисуса Христа. Если хочешь радоваться в Господе всегда, попроси Иисуса Христа во время молитвы. Пусть Он коснется тебя и помажет елеем радости. И ты будешь как Давид. Пойду к Богу радости. Правда? Дорогой брат и дорогая сестра, и буду всегда восклицать и прославлять моего Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Господа, дорогая церковь, за это прекрасное служение. Я благодарен за каждого члена, я благодарен за сослужителя, за Александра, за Мишу, за Петю, за всех вас я благодарю Господа Бога. И кто, может быть, сегодня первый раз пришел на это место, я благодарю тоже. Да? Молитесь. Хорошо. Постараюсь в следующем году справиться. Принимаю, сестра Люда, принимаю. Каюсь и принимаю. Хорошо. Хорошо. Каюсь и принимаю. Дорогая церковь, давайте мы сегодня помолимся. Так? У нас рождественские дни. Благословим нашего Господа Иисуса Христа. Поблагодарим, знаете, друг за друга поблагодарим. Прославьте Господа, знаете, за друга, который рядом с тобою сидит, который славит Господа Бога. Это только могла эта радость принести такое утешение, что я сегодня могу сидеть, знаете, с братьями моими рядом сидеть. Я их никогда не знал, знаете, а сегодня я их знаю и благодарен Господу. Я никого не знал, может, в этом, и мы вчера как-то с Сергеем рассуждали, что же мало людей, те, которых знают. Знаете, именно осталось те, которые до 90 года. Большинство уже после 90 года уверовали. Видите, какая радость Господня, да? Что Господь делает? Прививает к церкви, дарует других людей. Одни едут в Америку, другие в Корею, в Германию, может быть, куда-то едут, знаете. Но Господь всегда церковь, знаете, пополняет, пополняет и пополняет. Вы хотите больше? Молитесь больше. Вы хотите, знаете, святости? Молитесь больше. Вы хотите благодати? Молитесь больше. Вы хотите прославить Господа? Прославляйте Господа. Потому что поклонение и слава – это самое сильное служение, знаете, которым мы поклоняемся Господу и воздаем славу. И я сегодня благословляю Шохор. Я благословляю всех братьев, которые, знаете, здесь, и которые уехали и трудятся. Я всех благословляю. Я благословляю ваши семьи именем Иисуса Христа. Пусть это Рождество принесет спасение и радость всем людям, как написано. Но твое свидетельство должно благословить своего мужа, благослови свою жену, своего внука, благослови. И Господь услышит праведника, Библия говорит. Или не так? А Бог слышит молитву праведника. И ваши дети будут тут. И ваши мужья будут тут. Мы не должны быть равнодушны. Время мы ждем прихода Иисуса Христа. Мы не ждем Рождества. Уже мы не ждем, знаете, смерти Христа, воскресения. Мы ждем грядущего царя. Это вскоре будет. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы сегодня церковь приготовляла себя восхищению нашего Господа Иисуса. Я хочу, чтобы церковь себя освящала и очищалась, правда? Как и куда-то я пел так, псалом, знаете, там за небо, и там мы должны всегда очищаться и освящаться. Каждый день. Пусть Бог благословит. Давайте встанем и прославим Господа.